доброта, золотые дома вдоль прекрасных аллей, в центре города там протекает река, как кристалл чисто течет она в тени ветвей, а на деревьях страны постоянно цветы. Рядом с волком играется дитя. Все поля, все леса ожидают там Творца. Там отчизна твоя и моя. Но чтоб в город войти, надо скорби пройти. Постоянно смотреть на свет в конце пути, где будут Петр и Фома, и разбойник с креста. Будет так же и там праотец наш Адам. Бог грехи все простит, в город жить пригласит, где не ведают ни горя, ни забот. Рядом с волком играется дитя. Все поля, все леса ожидают там Творца. Там отчизна твоя и моя. На зеленом лугу, где левщина.